Глава плюс три. Осторожно, все двери за... Обводящий удар в висок. Это просто томатный сок. Боль накидывает лассо и затягивает петлю. Задыхаешься у межи горькой правды и сладкой лжи. Очень сложно успеть дожить до последнего «не люблю». Очень просто и в плач, и вскачь. Время лекарь, тоска палач. Как себя не переиначь, будешь так же ломать дрова. За ударом еще один не поднимется из руин твой песочный Ершалаим, непрекаянная Москва. Осторожно, все двери за... Перекрыты пути назад, что-то красное ест глаза, что-то черное жжет в груди, пусть ломается амулет, сберегавший тебя от бед. Только раз и ударь в ответ. Постарайся, не подведи. Кирилл изменился. Лыков смотрел на него во все глаза и не мог понять причину перемен. С последней, совсем недавней встречи юноша запомнился Анатолию озлобленным, неуверенным в своих силах неудачником без цели в жизни, без готовности найти и покарать виновных в его злоключениях. Отчего же парень стал другим? Они сидели в маленькой забегаловке на краю платформы, где виделись уже не раз, но если раньше инициатором был Лыков, то в этот раз Кирилл сам искал встречи. Бывший партийный босс не уважал слабость в любых ее проявлениях, а Зорин-младший, неприкрытой, безнадежной слабостью, позорил своего отца, которого Анатолий, несмотря ни на что, уважал. Ненавидел, но уважал. Так бывает, когда встречаешь по-настоящему достойного противника. Ненависть помогает бороться с ним, уважение позволяет не терять головы и сохранять ясный ум. Берсерки в политике смешны. Слишком нелепо выглядят эмоции там, где правит разум, расчет и хладнокровие. Так что же случилось? Куда подевался обиженный на весь мир мальчишка, издевательским пинком под зад, выпихнутый из родного гнезда? Здесь сидел кто-то очень похожий на Ивана Зорина, лицо которого Лыков хорошо изучил за многие годы противостояния. Вот оно. Взгляд — суровый, уверенный, ничего не знающий о компромиссах и обходных маневрах. Взгляд медведя. Зоринский взгляд. Быстро же вчерашний птенчик превратился в злобного хозяина тайги. Лыков одернул себя. «Не спеши с выводами, Анатолий Тимофеевич. Гены генами, но Иванами Зоринами не становится за день и даже за месяц». Мальчик изменился, это факт, однако до мудрого и сильного медведя ему еще расти и расти. Да, Кирилл уже не медвежонок, есть своя стать, первые задатки взрослости, но для зрелого хозяина леса в его глазах все еще слишком много дури и подростковой неуклюжей торопливости. Было заметно, что Кирилл с трудом удерживает себя на месте, не знает, куда приложить кипучую энергию. Он то хватал кружку с выжимкой из перебродивших грибов, механически отпивал глоток и отставлял, то барабанил костяшками пальцев по столу. Жажда действия, движение ради движения подтачивала его изнутри, призывала. Куда, кстати? Вот это и надо выяснить в первую очередь. «Здравствуй, Кирилл!» Лыков не протянул молодому человеку руки, но голову наклонил с достаточно почтительным видом. И тут же ругнул себя за то, что переигрывает. Но не может взрослый человек испытывать почтение к зеленой малолетке. «Рад тебя видеть, хотя ответной радости, понятное дело, не жду. У тебя что-то стряслось? Могу я помочь?» Зорин заерзал на стуле, пытаясь усесться поудобнее. «Вы говорили о мести, о наказании виновных. Так я готов. Хоть прямо сейчас». Похоже, молодой Зорин не терпел долгих предисловий. Что ж, тем лучше. Умение переходить сразу к делу — далеко не худший дар. Прямо сейчас не надо. Лыкову пришло в голову, что подобная двусмысленность может содержать в себе угрозу. Почему бы не убить беззащитного старика Лыкова? Кто знает, не появлялась ли такая мысль в черепной коробке Зорина. Месть не терпит скоропалительных решений. Так кого же ты хочешь наказать? Сомова. Ответ последовал незамедлительно, и в голосе Кирилла не было ни тени сомнения. Анатолий надеялся услышать эту фамилию. Он настойчиво подводил юного мстителя к данному шагу. Однако все получилось настолько легко и просто, что вместо полагающейся радости возникло весьма устойчивое сомнение. И что же тебя, так скажем, сподвигло?» Кирилл ухмыльнулся. «Мне соврать или лучше промолчать? Но Анатолий Тимофеевич...» Зорин говорил с вызовом, в каждом слове его сквозило плохо скрываемое презрение. «А вам не насрать ли на мои причины? Я хочу поквитаться с Сомовым. Нет, я хочу его убить. Вам этого мало?» От наглого натиска собеседника Лыков растерялся. Не ожидал он ничего подобного от этого тихого скромника. «Мне нужна ваша помощь, вернее, ваши связи». Киря не стал дожидаться, пока Анатолий Тимофеевич разберется со своими эмоциями, и в немногих словах обрисовал все, что произошло на полигоне. И главное, то, что случилось потом. Стоя в центре Пролетарской, Кирилл тщетно пытался прийти в себя. Но алая пелена бешенства никак не желала выпускать мозг из своих обволакивающих объятий, а во рту прочно обосновался привкус тухлятины. Юноша чувствовал себя так, будто его с головой макнули в нечистоты. Глумливый смех по-прежнему стоял в ушах, перед глазами кривлялись толстые самодовольные рожи охотников, и, перекрывая все, с презрением смотрели на него две пары глаз — Ирина и Федор. Федор и Ирина! «Ну, Павлуха, ты дал копоти!» Подошедший Сигурд хлопнул Зорина по плечу, возвращая юношу обратно в реальность. «Признаю, жонка у Вольфа ладная, но надо ж понимать, кто они и кто мы!» «Да я все понимаю», — буркнул Кирилл. Егерь вновь держался подчеркнуто дружелюбно, однако забыть, как этот улыбчивый здоровяк совсем недавно обещал выбить ему мозги, никак не получалось. «Дай-то бог, парень, дай-то бог!» Сигурд отправился командовать уборкой полигона, а к Зорину подошел Вотан. «В порядке?» — спросил он. Кирилл кивнул. «Врешь!» — оскалился одноглазый. «Видел бы ты сейчас зенки свои бешеные! Ладно, что было, то прошло. Но на будущее смотри, Ромео! Ты теперь не сам по себе, а член команды. В случае чего всех нас подставишь. Усек?» «Усек». «Вот и ладненько. Тогда держи свою премию, боец, и слушай мою команду. Отдыхать! Ать-два! Считай, что на два дня у тебя увольнительное. Оттянись как следует и все забудь». Так ведь уборка, машинально засовывая ненавистную премию в карман, попытался возразить Кирилл, но егерь решительно махнул рукой. «Найдется кому прибраться. Уж не знаю, как там у вас с Вольфом на самом деле вышло, но совет он тебе хороший дал. Вот и воспользуйся им. У тебя сегодня как-никак третий день рождения. Так что вали, счастливчик». Алкоголь с каждым разом помогал все меньше. Взгляд Кирилла снова и снова возвращался к вип-зоне, в которой шумно веселились охотники. Зорину казалось, что он отчетливо различает в шуме и гомоне то ядовитый смех Ирины, то звучный голос Сомова. «Что делать? Что же делать?» — стучали в голове невидимые молоточки. «Может, ворваться туда? Автомат-то не отобрали? Ворваться и прямо с порога? Нет, охрана теперь на страже. Зная Федора, можно ожидать, что он дополнительно проинструктировал своих псов. Да и Лукич своих тоже. Наверняка следят. Положат еще на подходе. Но забыть, простить — нет». Решение пришло неожиданно. Зорин вскочил с места и опрометью кинулся в егерскую спальню. Рюкзак Павла был на месте, а во внутреннем кармане, это Кирилл знал точно, брат всегда держал чистую бумагу и карандаш. На всякий случай. Не успел юноша закончить свое короткое послание, как в комнату вошел Сигурд. «О, Павлуха, и ты здесь! А я думал, ты того, оттягиваешься!» «Еще не вечер», — пожал плечами Кирилл, с трудом изображая ответную улыбку. «Тоже верно. Ну, пойду и я, пожалуй. Сигурд, у меня к тебе просьба». Зорин облизнул губы. «Спокойно, Кира, только спокойно. Он должен тебе поверить». «Да ну!» Егерь остановился у самой двери, вернулся обратно и присел на топчан напротив юноши. «Излагай, братуха». «Это насчет Вольфа». Кирилл изо всех сил старался выглядеть смущенным. «Понимаешь, я...» Взгляд Сигурда посуровил. «Опять?» «Да нет, то есть наоборот. По-дурацки оно все вышло». «Согласен. Но он же сказал, забыли и забили. Или нет?» «Да он-то сказал, а мне теперь... В общем, я извиниться хочу. И впрямь, че я завелся? Еще вас всех чуть не подставил». Сигурд оскалил зубы в одобрительной улыбке и ощутимо приложил собеседника ладонью промеж лопаток. «О, никак у нашего птенчика командный дух просыпается. Хвалю, Пабло. Так зачем дело стало? Или не знаешь, где они сидят? Сходи, хлопни с мужиком мировую. Он сейчас, наверное, как раз дошел до нужной кондиции». Кирилл поморщился. Он-то, может, и дошел, а вохры его... Егерь наморщил лоб. «И то верно, брат. После того, что ты сегодня учудил, могут и в рыло засадить с порога. Вот я и думаю, я тут это... записку написал. Так, мол, и так, был неправ, больше не повторится, все дела. Отнесешь?»